Канал Москва-Волга. Первое. Приехав в Дмитров, я рассказал двум-трем работникам канала, что должен идти на прием к самому Фирину. Они меня предупредили, что он обязательно пожелает меня видеть и будет расспрашивать, и чтобы я не робел. Я поднялся на гору в Борисоглебский монастырь. На втором этаже каменного дома, бывших монастырских келий, в большой комнате за столиками перед двумя дверьми сидело двое. На левой двери была таблица с золотыми буквами. Начальник строительства канала Москва-Волга Л.И. Коган. На правой двери начальник Дмитлага и заместитель начальника ГУЛАГа С.Г. Фирин. Перед правой дверью за столиком сидел невысокий военный. Он оглядел меня тем безучастно холодным взглядом, с каким глядят следователи на заключенных. Его фамилия, а вернее псевдоним, была Онегин. Когда я назвал Буланова, он сразу оживился, записал мою фамилию, встал и прошел за дверь. Тотчас же вернулся и коротко мне бросил: «Пройдите». Я вошел в просторный кабинет, показавшийся мне роскошным, с креслами, с диванами, с большим столом для заседаний. Сейчас у разных главнюков кабинеты куда роскошнее. За огромным столом в кресле сидел толстый военный с четырьмя ромбами в петлицах, черноволосый, с крупными еврейскими чертами лица. Его красивые черные глаза уставились на меня. Покачиваясь в кресле, он долго и молча смотрел на меня, словно гипнотизировал. Наверное, так смотрят уже на застывших от страха лягушат. Сперва я тоже смотрел ему в глаза, но не выдержал и опустил. Он протянул мне свою чересчур мягкую, как батон хлеба, руку. Привожу разговор почти дословно. Такое не забывается. Князь Голицын изволил пожелать поступить на работу на канал, спросил всесильный чекист. «Да», — пролепетал я, — «мне больше некуда. В Дмитрове живут мои родители». «Почему же вы, когда вам в отделе кадров отказали, не обратились прямо ко мне, а сунулись окольными путями?» «Я считал, что это совершенно безнадежно». Фирин протянул руку к странной конструкции металлической штуковине с трубкой на конце. Не иначе, как изобретение заключенного горемыки-инженера. Я таких штуковин ни раньше, ни позднее не видывал. Начальника отдела кадров бросил Фирин в трубку, а через несколько секунд добавил: «Сейчас к вам явится князь Голицын, оформить его». В трубке что-то зашуршало в ответ. «Я повторяю, оформить князя Голицына», — добавил Фирин, повысив голос. Он отодвинул штуковину, вторично протянул мне свою мягкую руку и милостиво, как вельможа крепостному крестьянину, изрек: «Желаю удачи». Я поблагодарил и помчался в бюро наблюдения к Угинчусу. Оттуда с бумажкой «ОК, прошу оформить» поспешил в отдел кадров. Там Осипов увидел меня через огородку, узнал и, не обращая внимания на стоявшую очередь, крикнул: «Голицын, давайте заявление и документы!» И через каких-нибудь полчаса, заполнив восьмистраничную анкету, я стал участником великой стройки. Осипов дал мне подписать одну, напечатанную типографским способом, узкую бумажку с грифом «Совсекретно». Привожу текст приблизительно. «Обязуюсь никогда никому, даже самым близким родным, ничего не рассказывать о данном строительстве. Если же это обязательство нарушу, меня ждет суровое наказание по статье такой-то Уголовного кодекса, как за разглашение важной государственной тайны». Такую бумажку подписывал каждый поступающий на строительство. Она подшивалась к его личному делу.